Как только Сейджис покинул западный двор, я сразу отправился на мессу. После разговора с язычником мне захотелось прикоснуться к римской церкви, ощутить запах ладана и утвердиться в нерушимости ее постулатов. Если Всевышний всесилен, то естественно было бы предположить, что и у церкви кое-что припасено для достойных. И, будем надеяться, не совсем достойных, но успевших припасть к лону. Даже если все это не так, мне все равно нужен был священник. Мы вошли в часовню. Оказалось, здесь распоряжается отец Гомст. Хоровое пение прервалось, когда по намытым мраморным полам застучали сапоги. Монашки поспешно скрылись, отступив в тень, подальше от плотоядных взглядов братьев и зловония, исходящего от нашей компании. Гейнс и Сим, сняв шлемы, склонили головы. Остальные высматривали ценности подороже. «Извините за вторжение, отец!» Я сунул руку в купель входа, а мы святой водой кровь. Жжет, однако. «Принц!» Он положил книгу на аналой и, посмотрев на нас, побледнел. «Этим людям здесь не место!» «Тише!» Я шел по проходу между рядами, глаз не оторвать от изумительно расписанного потолка. Приближаясь, я повернулся в полоборота и поднял руку с раскрытой ладонью. С нее скатились капли воды. «Разве все они не сыны Божьи? Раскаявшиеся дети, вернувшиеся за прощением!» Остановившись перед алтарем, я бросил взгляд на братьев у двери. «Положи назад, Роддат, или в ящике для пожертвования окажутся твои пальцы!» Роддат извлек серебряный подсвечник из-под дорожного плаща, больше похожего на серые лохмотья. «По крайней мере, вон тот!» Трясущимся пальцем отец Гомст указал на нубанца. «Точно не из стада Господня!» «Даже не черная овца?» Я встал рядом с Гомстом. Тот вздрогнул. «Что ж, у вас будет возможность обратить его в свою веру за время пути». «Мой принц?» «Вы будете сопровождать меня в Геллет, отец Гомст. Дипломатическая миссия. Удивлен, почему король не поставил вас в известность». Если честно, я совсем не удивился. Потому что солгал. «Выезжаем прямо сейчас». «Но...» «Пойдемте». Я направился к двери. Преодолев замешательство, священник пошел следом. По походке было заметно, что он не горел желанием присоединиться к нам. Братья тоже начали покидать церковь. Райк, словно прощаясь, провел рукой по стенам, усыпальнице, иконе. Обзаведясь священником, я решил поскорее убраться из замка. Приказал Макину как можно быстрее запастись провиантом и вернулся с Гомстом на западный двор. «Не стоило брать нубанца в дипломатическую миссию, принц. Или кого бы то ни было из этих». Прошептал Гомст, спеша рядом. «Знаете ли, он пьет кровь христианских священников для своей магии». «Неужели?» Первая интересная новость, услышанная когда-либо от Гомста. «Да я и сам могу немного колдовать». Священник опять побледнел. «Идолопоклонничество, мой принц». Мы прошли еще немного, и он сказал. «Если так оно и есть, то лучше бы вам сжечь чернокожего. Тогда Господь благословит наш путь». Через час с набитыми под завязку и притороченными к седлам сумками мы прискакали в старый город. Тут нас поджидал Сейджес. Он стоял в одиночестве на обочине булыжной мостовой. Я подъехал к нему, но мое беспокойство еще не улеглось. Он заронил зерно сомнения. Я уверял себя, будто проявил силу воли, оставив на время в покое графа Ренара, ведь главная победа в битве за трон. Но иногда, как, например, сейчас, я сам в это не больно верил. «Вам следует принять мою защиту, принц», – заявил Сейджес. «Раньше как-то обходился и без нее». «Да, но теперь вы направляетесь в Геллет, желая упрочить положение своего отца». «Совершенно верно». Вокруг храпели лошади братьев. «Если некие силы посчитают, что вы способны одержать победу, то они остановят вас», – пояснил Сейджес. «То, что вело вас все эти годы, постарается укрепить ослабленную связь. Возможно, священник чем-то сможет помочь. Раньше, по крайней мере, его присутствие помогало. Был, так сказать, талисманом. Но теперь это в прошлом. Его облачение просто скрывает пустоту». Всадник, подъехав вплотную, лошадью потеснил Герода. «Что, думаешь, напугало мертвеца на болотах, Йорк?» Сейджес говорил убежденно, ни тени сомнения. «Я!» Хватил через край, заведомо не веря тому, что сказал. «Злой мальчишка?» Сейджес покачал головой. «Мертвец узрел более темную силу в твоем сердце». «Нет, он испугался меня». «Не отвергай мою защиту. Ты можешь достичь таких высот, о которых даже не мечтаешь». Меня стала одолевать легкая сонливость. Я почувствовал себя неуверенно в седле. «Ведьмак-повелитель сновидений», – произнес мрачный голос у моего плеча. «Ведьмак-повелитель сновидений». Нубанец вскинул арбалет, мускулы на черной руке напряглись. «Я узнал тебя, ведьмак из снов, и твоя магия не подействует на мальчика». Сейджес отпрянул. Знаки, вытатуированные на лице, съежились. Одолевавшую сонливость как рукой сняла. «Ты это он!» Вспышка озарила мое сознание, расставив все по местам. «Ты отправил братьев в тюрьму отца! Послал охотника убить меня!» Я ухватился за арбалет Нубанца, вспомнив, как тот забрал его у охотника в сарае грозовой ночью. Охотника-ведьмака. «Ты послал охотника убить меня!» Остатки магии окончательно развеялись. «Теперь твое оружие в руках моего охотника!» Сейджес повернулся и поспешил к воротам замка. «Молись, чтобы не застал тебя здесь по возвращении, язычник!» Тихо произнес ему вслед. «Если он меня услышал, то, может, последует моему совету». Мы ни разу не обернулись на город. Дождь застал нас на равнинах Анкрата и преследовал всю дорогу на север к гористым границам с Геллетом. Не единожды в пути случалось промокнуть, причем дожди, как только мы покинули земли отца, стали такими холодными, что пробирали до костей. Но это никак не отразилось на аппетите Барлоу и нраве Райка. Барлоу наяривал так, словно бросал вызов каждой порции жратвы, а Райк брюзжал, казалось, из-за каждой упавшей дождевой капли. По моему приказу отец Гомст исповедовал всех братьев. После того, как Красный Кент рассказал, чем занимался и почему его так прозвали, Гомст попросил освободить его от этих исповедей. А после нашептывания лжеца он стал умолять об этом. Дни сменяли друг друга. Длинные, однообразные дни с холодными ночами. Я проводил их в мечтах о Катрин, вспоминая ее лицо, даже мелькнувшую жестокость в глазах. По вечерам мы подкреплялись варевом Гейнса. Он умудрялся делать его разнообразным. Толстяк Барлоу взвалил на себя уход за лошадьми, проверял их копыта и щетки. «Щетка. Длинные волосы на ногах у лошади, над копытом». Причем делал это всегда тщательнейшим образом. Возможно, так он отрабатывал свое излишнее обжорство, но, сдается мне, дело заключалось в его нездоровой боязни остаться без средства передвижения. Мы продвигались все дальше, в лишенные растительности горы. И вот дождались. Дождь прекратился. Лагерь мы разбили на высокогорном перевале, я присел рядом с Нубанцем полюбоваться закатом. Нубанец, склонившись над арбалетом, нашептывал ему на родном языке древние тайны. Дня два пришлось вести лошадей под узцы по отвесным склонам, оказавшимся слишком крутыми и каменистыми. Здесь могли скакать разве что горные козлы. Перед входом в ущелье Левкротов возвышалась огромная колонна, обхватом ярдов два. И раза в два она была выше самого ущелья. Верхушка обломана, не иначе постарался какой-то гигант. Осколки разбросаны повсюду. Колонна испещрена письменами, похоже латинскими, но еле различимыми, прочитать почти ничего не удалось. У колонны мы остановились передохнуть. Я забрался повыше, чтобы обратиться к братьям, заодно хотел осмотреть окрестности. Я приказал разбить лагерь. Гейнс развел костер и загремел горшками. В ущелье дул ветерок, промасленная ткань палаток слабо колыхалась. Снова начал накрапывать дождь. Редкий, мелкий, но холодный. Такое не побеспокоит Райка, который развалился на камнях недалеко от колонны и оглашал округу таким храпом, будто в лесу деревья пилили. Я стоял, глядя на отвесные скалы. Выше были пещеры. Много пещер. Пока я изучал скалу, ветерок теребил мои волосы, заплетенные в длинные косички с бронзовыми амулетами на концах. Нубанец постарался, уверяя, что это удержит злых духов на расстоянии. Оставалось побеспокоиться о духах добрых. Я стоял, выставив перед собой меч Анкратов, и сам не знал, чего ждать. Внизу люди и лошади стали проявлять беспокойство. Ни возгласов, ни ржания, но все принялись смотреть на склоны. Беззубый Элбан, потрепанный непогодой не меньше скал, молодой Роддат, бледный Рябой, красный Кент со всеми своими тайнами, коварный и скрытный лжец, толстяк Барлоу и остальные. Словом, моя шайка оборванцев. Но Банец стоял у колонны, и рядом с ним Макин. Ладно, не шайка, а отряд моих братьев. Все взволнованы, но почему не понять? Гомст приготовился бежать, но не знал куда. У братьев нюх на опасность. Уже проверено. Если все обеспокоены, жди неприятностей. Больших неприятностей.